ощущал даже свист ятаганов и летел безучастно вперед, не сознавая даже хорошо, к кому и зачем он спешил. Счастье его было, что на всем лежал еще тогда полог ночи, а кругом бушевала суета. В вихре ее и в темноте он не был замечен, а иначе не донести до султанской палатки на плечах своей буйной головы. Но вот и палатка. Толпившиеся у входа ее мурзы узнали Дорошенко и встретили его гневным, угрожающим криком: «Вот он, предатель! Кто смеет меня назвать предателем? Тот свой язык заменил жалом змеиным!» — скрикнул гордо гетман и, соскочив с коня, подошел смело к мурзам. «Молчи!» — заскрежетали мурзы зубами. «До наших ушей долетели крики и стоны несчастных детей и жен, которых твой брат перерезал, когда ты нас выманил из родных сел в Геурскую землю. Богом моим всемогущим клянусь, что это кривда и ложь. Не брат мой то учинил, а ворог мой лютый, ворог слепой и украины. Кто не верит, пусть тот скрестит со мной клинок. Клятвы Геуров пена, а дым наших жилищ и кровь наших братьев вопиют о мщении!» — заревели вне себя мурзы. «Смерть шайтану!» И над головой гетмана взвелись и сверкнули холодные молнии ятаганы. Дорошенко не отступил, а подставил навстречу им свой клинок. Но не устоял бы он от града ударов, если бы в эту минуту не вышел из палатки Калги побратим Дорошенко Ислам Бей. Он стремительно ринулся вперед между встретившихся клинков и, подняв свою саблю, остановил схватку. «Именем пророка!» — крикнул он зычно. «Вложите сталь в ее убежище!» «И мне, и блистательному султану известно, что этот собака Серко с самого начала стал противником гетмана и не захотел своего уха преклонить к его груди. У него, шайтана, выросла в сердце одна только ненависть к нам, правоверным. Но брат не отвечает за брата, а тем более за своего врага». «Но Серко подвластен гетману!» — закричали с бешенством мурзы. «А подвластный не может без согласия своего повелителя учинить над его друзьями такой разбой!» «Он мне не подвластен», — заговорил гетман. «Он подвластен по последнему договору московскому царю да польскому королю». Мурзы притихли, хотя проклятия еще слышны были в рядах, но и у замолчавших недоброе чувство сверкало еще из-под нахмуренных бровей. «Я верю тебе, благородный рыцарь!» — раздался в это время голос Калги, вышедшего на поднятый шум из палатки. Появление его смутило мурз и наклонило им и гетману головы. «Отправляйтесь же вы, мои славные рыцари, к своим загонам и удержите мятежные сердца моих воинов. Пусть они гнев свой не разбрасывают по ветру, а прячут его в тайниках сердца. Сейчас мы возвращаемся домой. И Аллах мне поможет выбрать время для мести. Месяц не свершит еще своего таинственного круга, как польется рекой кровь этих коварных разбойничьих гадин. Да, синит борода пророка тебя, нашего повелителя», — произнесли с чувством мурзы, «и да облекутся слова твои в сталь и огонь. Твое заступничество за меня, источник света и доблестей высших хранилища, умиляет мое сердце чувством несказанной благодарности», — заговорил гетман, приложив полу султанской одежды к своему лбу и к груди. «Но умоляю тебя, блистательный луч двурогого месяца, и вас всех, звезды Востока», — поклонился он мурзам, «остановите ваше славное воинство хоть на один день и довершите мою победу над лютым врагом, ведь он теперь почти беззащитен. Вся добыча попадет в наши руки, и большую половину ее я наперед уступаю моим друзьям». «Да будет так!» — поднял руку Калга.